Глава 32. «Не думала, что когда-нибудь мне доведется увидеть тебя причесанным, Эллин». Алексия нежно провела ладонью по волосам проверяющего свое облачение парня, не скрывая ни любви, ни восхищения. Прямо сейчас она еще могла себе это позволить, так как в глуби служебных помещений третьего малого дворца лишних глаз попросту не было. «И выглядишь ты замечательно, не стоит так тщательно проверять одежду, которую уже раз я не считал». Эллин криво усмехнулся, поражаясь тому, сколь сильно наступивший праздник совершеннолетия пошатнул его самообладание. Казалось бы, человек, не единожды чудом избежавший смерти и прекрасно это осознающий, должен обладать редким хладнокровием и уверенностью в своих силах. Но стоило только наступить событию, которому в прошлой жизни практически не было уделено внимания, как Эллин начал чувствовать себя несколько потерянно. «Не могу не заметить, что сегодня на твоем фоне затеряются все гости без исключения. Маэстро, создавший это платье, должен быть необычайно горд тем, что ты его надела, Лекси». Изумрудное, отлично гармонирующее с огненно-рыжими волосами платье оставляло открытыми плечи и спину, подчеркивало грудь и акцентировало внимание на изящных руках. И все это без вычурных и нелюбимых Алексией украшений. Конечно, от диадемы с белоснежными драгоценными камнями, такого же браслета и сережек, она не отказалась. Но все это выглядело достаточно скромно, отчего затмевалось естественной красотой девушки. «Не преувеличивай, Элли. Есть девушки 100 крат красивее», — ответила Алексия, смутившись и попытавшись спрятать взгляд. Впрочем, сделать это ей не удалось, так как Анимус продумал все наперед, пальцами зажав подбородок девушки и впившись в податливые губы. «Глупости, Лекси, ты ведь не сомневаешься в моем вкусе?» «Не пойми неправильно», — отпрянув, Алексия удостоверилась в том, что ее облик оставался все таким же безупречным. «Но это я выбрала тебя. Или ты не заметил?» Произнесенные с изрядной толикой хитрецы слова заставили перерожденного улыбнуться. «Заметил. Может, не тот он, который все это начал, но точно тот, что остался в далеком будущем. Не буду переубеждать тебя в обратном». Эллин на секунду задержал взгляд на глазах своей спутницы, после чего обернулся, и в дверном проеме показалась служанка, наряженная как бы не лучше многих зажиточных горожанок. Даже изнутри, там, где это было не очень-то и нужно, клан Сенти старался демонстрировать шик, лоск и богатство. «Время?» «Да, господин Нойер». Девушка, сохраняя на лице приветливое, но словно отлитое из воска выражение, кивнула. «Через несколько минут прибудут первые гости, что ожидают в своих каретах снаружи». «Установленное время — это установленное время. А среди всех приглашенных Эллином не было тех, кто относился бы к этикету спустя рукава. Потому все те, кому была оказана честь прибыть в числе первых, смиренно дожидались открытия ворот дворца. Пойдем, Лекси». Эллин предложил девушке руку и, взяв ее под локоток, направился в сторону главного зала. Этот дворец хоть и считался малым, но был третьим по счету, занимая соответствующее положение в иерархии приемных домов. В прошлый раз Амелия Фуга устраивала салон в первом малом дворце, отлично подходящим для не слишком значимых приемов. Но для празднования совершеннолетия требовалось нечто более весомое. И Эллин, хорошенько поразмыслив над этим вопросом, пришел к тому, что лучшего из малых дворцов ему будет вполне достаточно, и замахиваться на средний дворец не стоит. Те, кому надо, и так увидят амбиции нового клана главы, а на остальных перерожденному было решительным образом наплевать. Да и не собирался он устраивать из этого дня праздник для всего Китежа, как любили делать в случае со вступлением во взрослую жизнь детей главной ветви великих кланов. Не потому, что это было невыгодно, а из-за собственного нежелания привлекать к себе еще больше внимания. Просторный и светлый зал встретил хозяев праздника почти звенящей тишиной. Присутствовали лишь изображающие из себя статуи слуги клана Сенти. Родители Эллина и Алексии должны были прибыть с минуты на минуту, чуть раньше, чем во дворец вступят первые гости. Прошло немногим больше минуты, когда через соединяющую зал и сад арку прошел сосредоточенный Дорж в паре с улыбающейся и радостной Инесс. «Мама, отец!» Синхронное приветствие сорвалось с уст Эллина и Алексии, вынудив маску Доржа треснуть. А Инесс еще шире и, что важнее, совершенно искренне улыбнуться. «Мы надеемся, что этот вечер вам придется по душе». «Ничто не сможет осчастливить нас сильнее, Элли», — произнесла Инесс, старательно делая вид, будто никакой влаги в уголках ее глаз нет и быть не может. «Алексия, дорогая, на этом празднике ты точно станешь бриллиантом, притягивающим все взгляды». «Не стоит, мама», — смущенно улыбнулась девушка, но спустя секунду, заметив уже своих родителей, подняла голову, утянув им навстречу и Элина тоже. И это было правильно, так как поприветствовать требовалось и их. Ведь совсем скоро объявятся гости, игнорировать которых виновнику торжества крайне нежелательно. Потому разговор с ними не затянулся надолго. Прошло всего несколько минут, а Эллин вместе с Алексией уже приветствовал Амелию, которую неожиданно сопровождал тот, кого перерожденный ожидал здесь увидеть меньше всего. Рубленные черты лица, отливающие металлом холодные глаза, ее же коротко постриженных седых волос. Сам Лагис Фуга, глава великого клана Фуга, почтил прием своим присутствием. «Который раз убеждаюсь в том, что не все традиции одинаково хороши», — подумал Эллин, отвешивая уважительный поклон. Приглашая дочь главы клана, он не мог не пригласить самого главу, но это отнюдь не значило, что он действительно хочет его видеть. Такое приглашение было насквозь формальным. Впрочем, этот факт не помешал Лагису им воспользоваться. «Глава Лагис, Амелия». Мужчину новый глава клана удостоил лишь положенным по этикету минимумом внимания, стойко выдержав его взгляд и спустя несколько секунд обратив свое внимание на желанную гостью. «Признаться, Амелия, классическое платье смотрится на вас так же прекрасно, как и наряд мечницы. Надеюсь, сегодня я могу рассчитывать на танец с вами?» «Безусловно, Эллин». Амелия кивнула с улыбкой на лице, а вот Лагис чуть нахмурился. Эллин же выждал секунду и решил, что теперь можно и представить свою спутницу. «А теперь позвольте вам представить Алексию, мою спутницу». Девушка приветливо, ничуть не опасаясь ни слишком дружелюбного взгляда Лагиса, улыбнулась и изобразила Книксон, в ее исполнении смотрящейся крайне необычно и красиво. Амелия, будучи гостьей на празднике друга, зеркально отразила этот жест, в то время как Лагис не стал идти на уступки и отделался предписанным ситуацией кивком. «Я еще раз приветствую вас от лица клана Нойр. Надеюсь, праздник придется вам по вкусу», — сказал Эллин. Посмотрел на Лагиса недобро. Его показное пренебрежение уже начало нервировать Эллина. А отсутствие даже смутных догадок касательно цели прибытия главы великого клана грозило вот-вот возвести потенциал зарождающегося конфликта в абсолют. Эллин никогда не любил таких людей, заносчивых просто потому, что до сего момента не нашлось никого, кто смог бы втоптать их в землю. Тем не менее, накалять обстановку и дальше не позволил прошедший через арку Юстиан, уделивший своему внешнему облику много больше внимания, чем обычно бывало ранее. Все, начиная от общей стилистики его наряда и заканчивая незначительными деталями, вроде узоров на перстне, отлично сочеталось, подчеркивая стиль и род деятельности своего владельца. Иными словами, что на первый взгляд, что при ближайшем рассмотрении, Юстиан Кэрион выглядел так, как и хотел. Очаровательным и интригующим дипломатом, способным расположить к себе любого из ныне живущих людей, даже человека-ненавистника. «Юстиан, рад тебя видеть!» Парни пожали руки. «Ты решил сменить стиль?» «Так же, как и ты!» Третий сын клана Кэрион развел руками, одновременно указав на облачение Эллина. В этот раз к выбору наряда перерожденный подошел не только с практической точки зрения, как это бывало обычно. Немаловажную роль сыграло и то, как его одежда смотрелась рядом с Алексией. Та, в первую очередь, озаботилась именно этим вопросом. И насколько соответствовала его новому статусу. Среди малых кланов такое не было распространено. Но главы средних и великих кланов предпочитали сохранять в своем облике нечто уникальное, нечто, присущее только им. Так, например, Лагис походил на ожившего и покрытого кожей голема. Его высеченную из камня фигуру вместе со скверным характером трудно было забыть или с кем-то перепутать. Глава Игнис, Сорока Игнис, носила соответствующие ее вспыльчивости яркие наряды, преимущественно алых, редко желтых оттенков. А Эллин? Новый глава клана Нойр решил обыграть оттенки своего пока единственного слияния и воспользоваться той харизмой, что стало его неотъемлемой частью благодаря силе Эриды. Иными словами, он изменил свой гардероб, в котором темные оттенки теперь были разбавлены ядовитой зеленью и серебряным блеском. Изначально это была всего лишь смутная идея, но работа профессиональных портных, ведомых вкусом Алексии, позволила воплотить ее в жизнь. К слову, прямо сейчас Алексия умудрилась прочитать атмосферу и удалиться, перехватив дочь главы Фуга и заведя с ней разговор. «Положение обязывает. Что думаешь?» Юстиан сразу понял, на что намекает стрельнувший глазами в сторону тихо переговаривающегося с Доршем Лагиса друг, так что ответ не заставил себя ждать. «Или отцовская ревность, или заинтересованность в тебе как в особенном студенте Академии. Больше предположений у меня нет. Нужно время и информация». Последнюю фразу он произнес с намеком на сожаление. «Я пришел к тем же выводам. Но первый вариант меня не интересует. Тут у тебя в руках все карты. До второго же мне еще нужно дожить. Пока хватает других, более важных дел, чтобы приплетать сюда еще и серьезную занятость в Академии». «Охотно верю. Но про Амелию, будь другом, постарайся не распространяться. Я еще не представляю из себя фигуру достаточно весомую, чтобы официально рассчитывать на такие отношения». «И не думал, Юстиан», — кивнул перерожденный, весьма польщенный тем, что его усилия, судя по оговорке про официальность, принесли свои плоды. «Но если будет нужна помощь, только свистни. А пока, извини, нужно заняться другими гостями». С этими словами Эллин оставил друга на попечение подошедших девушек, а сам вернулся к арке, через которую прошла Хора в паре с Седриком. Сестра так и не отказалась от собранных в хвост волос, лишь слегка изменила прическу, поэкспериментировав с пробором и расположением прядей. Седрик же сохранил свой прежний облик, но при этом заметно повзрослел, не в физическом плане, но в ментальном. Его обучением уже больше 2 недель занимался Фогус, но при том и о мастерских ему забывать было нельзя. Иными словами, жизнь испытывала парня на прочность, намереваясь его или сломать, или закалить. Но человек, которого сейчас Эллен видел перед собой, в самую последнюю очередь походил на готового вот-вот сломаться. «Хора, прекрасно выглядишь!» Эллен приобнял сестру, а с Седриком обменялся рукопожатиями. «Что-то ты, брат, не весел. Не надумал отказаться от своей затеи?» «А кто, если не я, Эллен?» — спросил он, поведя плечами. «Да и бросать дела только из-за их сложности. Если бы я так поступал, то и мастерских никаких у меня не было бы». «Верно». Ноэр кивнул, не став вслух говорить о собственном взгляде на этот неоднозначный вопрос. Обычно люди считали, что за преодоление трудностей жизнь награждает. Но бывало и так, что за одной проблемой обнаруживалась еще одна, много большая. А там, где нашлось место 2 проблемам, найдется уголок и для 3-й, 4-й, 10-й. Говоря иначе, временами жизнь делала все для того, чтобы человека сломать. Правда, такой взгляд на вещи Эллен считал не совсем верным. Куда ближе ему была идея, гласящая, что абсолютно все события в жизни, победы и поражения, обретения и утраты, выступают средством подготовки к одной возможности, своего рода главному вызову в жизни. И самым неприятным в этом был тот факт, что увидеть все развилки и ту самую главную возможность можно лишь после того, как они пройдут мимо. Так уж оно заведено. На прошлое человек оглядывается лишь тогда, когда не видит перспектив в настоящем и будущем. «Я ценю тебя уже за один только такой подход. На днях поговорю с Фогусом, и, возможно, ты начнешь понемногу исполнять свои будущие обязанности». «Благодарю, глава». Седрик отчего-то решил, что прямо сейчас формальный тон будет вполне уместен. «Я вас не подведу». «От того, что ты займешь место главы ветви, я не превращусь в демона и не попытаюсь сожрать тебя с потрохами, Седрик. Просто действуй во благо Нуэр, и отношения между нами никогда не испортятся». Седрик коротко кивнул, и перерожденный повернулся к Хоре. По правде говоря, она неплохо спелась с братом, поддерживая его и не позволяя великим стремлениям рассыпаться по дороге. «Вдвоем у вас будут шансы совладать с ветвью клана, что бы о том ни говорили другие. Наслаждайтесь праздником. Если что, меня вы найдете без труда». С этими словами Эллен развернулся и отправился встречать остальных гостей. Празднество только набирало обороты, так что до его ключевого момента, официального объявления о передаче места главы от отца к сыну, оставалось еще немало времени. И время это пролетело намного быстрее, чем ожидалось. Несмотря на то, что гостей не набралось и 70-ков, на протяжении 3 часов Эллен вертелся, словно белка в колесе. в большом, стальном и увешанном грузиками колесе. Нашлось место даже непростому разговору с Лагисом, который неожиданно не стал требовать от Эллина никаких прямых ответов, лишь указал на то, что его сильно интересует, чем перерожденный планирует заниматься в Академии. В каком-то смысле Юстиан оказался прав, ведь главу клана Фуга и по совместительству главу Совета действительно интересовал Эллин в декорациях Китежской Академии, но о выделении его среди всех остальных не шло и речи. Так мужчина решил лично удостовериться в том, что могущий стать знаменем молодежи человек не окажется с придурью в голове, и созданные им проблемы потом не придется разгребать всем сотрудникам Академии. Но самой тяжелой частью вечера было покончено, и теперь перерожденный спокойно стоял, переводил дух и слушал уже подходящую к своему логическому завершению речь отца. «Так, как завещали наши предки». Ненадолго в зале установилась полная тишина. Все собравшиеся понимали, насколько значимо это событие для пока еще наследника, и потому боялись даже сказать лишнее слово. «Сегодня, в день совершеннолетия своего сына, я, Дорш Нойер, признаю его достойным места главы клана и с гордостью передаю свой пост. Отныне глава клана Нойер – Эллин Нойер». Зал взорвался аплодисментами. И Эллин, преклонив колено, принял из рук отца перстень-печатку с фамильным гербом. Его восприятие, охватившее весь зал под напором эмоций собравшихся, билось в экстазе, отчего экс-абсолют пребывал в наипрекраснейшем настроении. Последний день лета, порог осени и идущий следом за ней зимы. Плевать. Неизвестная ранее угроза разумных симбионтов, обладающих поразительными способностями. Ничего, прорывались и не через такое. Собирающиеся вокруг интриганы, считающие, что облеченным властью юнцом будет легко управлять, еще посмотрим, кто будет смеяться последним. Теперь дела Нойер пойдут в гору, и не через 5, не через 10, не через 100 лет Китиш не падет. Он будет стоять вечно, или, по крайней мере, до тех пор, пока существует человечество. Потому что он, Эллин Нойер, действующий глава клана Нойер, положит на это всего себя, и непременно добьется своей цели.